Уронили время забывать слова, зачеркнуть потери слез на глазах. Потеряли повод, для чего сказал, чтоб ее не помнить, не могла дышать, не хотела слушать, а куда бежать? И дорога уже надежде на любовь и печаль.